«Да, Рон, она самая, а то от крови девственницу меня изжога». Говоря все это, он наполнил бокал, в который опустил свои клыки. Все присутствующие услышали звук, похожий на тот, который появляется, когда громко пьют сок через трубочку. «Да, до Кверрелла доходит очень долго. Я уже 2/3 бокала с клюквенным соком через пустотелые клыки трубочки выпил, а он все продолжает пялиться на меня с раскрытым ртом. Вон, даже кто-то с факультета змеек уже в обморок грохнулся, а он все стоит». Потому начал ему подавать сигналы, шевеля бровями, и это подействовало. Кверинус Кверрелл Лотмер, а после картинно завалился в обморок. Да, так себе, на троечку обморок, но для местной неискушенной аудитории сойдет. Но стоит дать ему пару советов и мастер-класс показать, как надо падать в обморок, а то ведь на Хэллоуин никто не поверит, и такой ивент может сорваться. А так нельзя, я же для того, чтобы он случился, превозмогаю. Уже сколько времени... Несмотря на то, что в жратве сейчас урезан, не иду в гости к Пушку. Так, иногда заглядываю, подкидываю тушку-другую, чтобы он жирок набирал. Вот только эта псина не ценит моих благих намерений. Постоянно как ни приду забивается в дальний угол комнаты и скулит всеми тремя головами. Ну, я так не играю. Сделал обиженный вид, да и немного разрядил обстановку, ну и толкнул один клык, чтобы он выпал. А после повернулся к Малфою. «Мистер Малфой, не желаете?» Одновременно с этим я достал еще один бокал и, наполнив его соком, протянул Малфою. «Благодарю». Немного запнувшись, Бланди взял бокал, понюхал и сделал очень осторожный глоток. Но поняв, что кровью я его поить не собираюсь, стал пить уже уверенно и даже показательно, при этом косясь на бледного Уизли, который, судя по всему, не понял, что это вроде как розыгрыш. «Рыжий вообще». После того, как Малфой отсалютовал ему бокалом, выбежал из кабинета с криками о монстрах и вампирах, и сколько бы потом ему все, включая Горячку и Близнюков, которые все еще не оставили своих попыток, но после этого прикола прониклись ко мне еще большим уважением, ну и желанием все-таки подловить, не доказывали, что это был прикол. Но он в то, что ни я, ни Малфой не являемся вампирами, упорно отказывался верить, а то, что я сплю в сундуке, его только больше уверяло в моем вампирском происхождении. А также он взял пример с профессора Кверрелла и ходил обвешанный чесноком, ну и спал в обнимку с крестом и осиновым колом. Последний я ему анонимно прислал вместе с пособием по борьбе и защите от вампиров. И теперь Рон каждое утро выполняет ритуальный танец, дабы зарядиться энергией солнца. Это должно держать вампиров на расстоянии от него. Прикол в том, что танец надо выполнять голым, да и сам танец тот еще трэш. Малфой, когда увидел, полностью поддержал меня в том, чтобы реагировать на энергию солнца и делать вид, что нам ну очень хреново рядом с шестым, если он выполнит танец. Но ничего, скоро зима, а там у нас иммунитет выработается, и ему придется браться за второй том пособия. Моя шутка не осталась без внимания Делькофила. Все же я вроде как сорвал урок и все такое. Я ожидал снятия баллов, на которые мне плевать с астрономической башни, хотя нет, так больше делать не буду, а то опять на ДДД попаду, но меня, в сопровождении кошатины, отконвоировали к директору. Помимо Делькофила тут присутствовал фанат одной ушибленной на голову утки, любящий кутаться в черный плащ, которого все же выписали из больницы, но вот полностью все побочные эффекты убрать не смогли. На носу ужаса подземелья был здоровенный фурункул, который по размерам соперничал с носом, на котором находился. «Проходи, мальчик мой, чаю, лимонных долек, здрасте, не мой дедушка. Я понимаю, старость, не радость, склероз. Спасибо, но нет, у меня на чай аллергия, а лимоны я не люблю, да и вообще сыт». Делькофил на мое обращение только с улыбкой покивал головой, прямо-таки говоря, «Ох уж эти дети, мальчик мой, я позвал тебя сегодня сюда, чтобы кое о чем рассказать. Ну вот, сейчас опять будет битый час мне про волю Октфуты, про силу любви и всепрощения втирать. Ты, конечно, не знаешь, но в нашей стране незарегистрированные анимаги преследуются законом. Это очень серьезное преступление, просто отчислением и поломкой палочки может не обойтись. Тебя могут отправить в самую страшную тюрьму для волшебников, Азкабан». Возливает. «Дедуля, ты не охренел часом? Какое отчисление? Какая тюрьма? Мне максимум штраф светит. Хотя какой там штраф? Я же ни разу не анимаг. Ну не добрался я пока до этого раздела. Хотя надо, самому интересно, какая же у меня анимагическая форма. Наверное, дракон. Да, Точно, у каждого третьего попаданца, если он МС, именно такая форма. Ну ладно, с этим будем потом разбираться. Сейчас надо обломать этого престарелого шантажиста. Какой ужас. Так что теперь, у нас и уроки по трансфигурации временно отменят. Что? Нет. Почему ты так решил? Ну как же, вы же сами сказали, что анимагов в тюрьму отправляют. А профессор МакГонагалл, анимаг, я видел, как она в кошку превращалась. А, вот оно что, не беспокойтесь, директор, конечно, я буду свидетельствовать на стороне обвинения. Покрывать преступницу я не стану. От моего заявления МакКошка уронила челюсть, да и ужас, летящий на крыльях испарение от котла, тоже конкретно так прифигел. Да что там, сам Великий Светлый подавился лимонной долькой, и конкретно так подавился. Пришлось встать и постучать по спине, а то стал бы первым попаданцем, который случайно укокошил Дамби. Кхак-ха, нет, мальчик мой, Минерву никто не обвиняет, она зарегистрированный анимаг, потому проблем с законом у нее, в отличие от тебя, нет. У меня тоже нет проблем с законом, это у закона могут быть проблемы со мной, но об этом благоразумно промолчу. Нет-нет, ты же анимаг, и не зарегистрировался в Министерстве магии Британии по прибытию в страну. А это нарушение закона. Да нет никакого нарушения, ведь я не анимаг. Ну а то, что могу превращаться в Василиска, так это совсем другое, как и моя форма кицуне, да и женское тело. Тут под анимагией подразумевают совершенно другое. Не стоит врать, мальчик мой, то как ты превратился в летучую мышь, видела очень много волшебников. А, так это была не анимагия, а анимагическое зелье, модель летучая мышь. Хм, жалкая попытка оправдаться Узумаки. Такого зелья не существует. Это я вам как мастер зельеварения говорю. Яд из голоса Снега можно было черпать ведрами, и по убойности он бы мог посоперничать с ядом Василиска. Я же посмотрел на него взглядом, в котором читалось, что я думаю о его мастерстве и о нем в частности, а думал я крайне нецензурно. После молча достал флакон, на котором была этикетка с изображением кошки, откупорил его, капнул пару капель на язык и проглотил. И через секунду все в кабинете пялились на сидящего на стуле кота, который смотрел на всех остальных как на последних дебилов. Через полминуты, за которые никто не проронил ни слова, действие зелья закончилось, и я вернулся в прежний облик. Вот как-то так, КХМ, понятно, но мальчик мой, прошу больше не срывать уроки и не пугать профессора Кверрелла. Постараюсь. Но тут ко мне просто телепортировался Снег, зелье, и протянул ко мне свою загребущую руку ладонью вверх. Какое зелье? Он бы, наверное, не спрашивал, а сразу бы прихватизировал его, если бы я сразу же не убрал зелье обратно в инвентарь, а не магическое зелье. Да, но такого зелья не существует. Мне об этом мастер зельеварения авторитетно заявил. Минус 50 баллов с Гриффиндора. Прекратите поясничать, Узумаки. Мне нужно проверить зелье. Оно может оказаться опасным. Ага, как же, так я и поверил, что ты печешься о моем здоровье, просто тут новое, ранее считавшееся несуществующим зелье, которое так хочется изучить. Я посмотрел на него взглядом, которому научился у Мильфы. Могла девочка одним взглядом выдать столько, что человек, на которого так смотрели, чувствовал, что его опустили ниже плинтуса и вообще за человека не держат. Во-первых, я очень сомневаюсь в вашем мастерстве, профессор, а во-вторых, с чего это я должен отдавать вам купленное за свои кровные зелья? И не говорите о конфискации. Я вытащил из кармана список запрещенных вещей, хорошо иметь положительную репу с завхозом, и помахал им перед носом Снега. В списке этого зелья нет, а значит и конфисковать вы его не имеете права. Снег посмотрел на меня как на врага народа, но также в его взгляде, да и во взглядах остальных читалось немалое удивление. Ну да, кто-то из учеников прочел список запрещенных предметов. Неслыханно. Не дай магия, он еще и устав прочтет. Элля Дэно, протянул Снег. Я отдам вам деньги за это зелье. Сколько оно стоит? 1000. Что? 1000 галлеонов? Сколько? Да вы издеваетесь. Это его настоящая цена, да еще и со скидкой. Вот взгляните. И протянул созданный с помощью алхимии прайс-лист, в котором был каталог зелий с кратким описанием и ценами. В основном там были разные вариации побочки зелья Ух, которое теперь будет именоваться анимагическим зельем, а также само зелье Ух с разными наборами, ну и еще всякие прикольные зелья для развлечения и косметических целей. Цены же там были от 1000 галлеонов за флакон. Снег внимательно изучал каталог. Теперь он уже не мог вякнуть, что я просто назвал цену от себя, чтобы выдурить у него деньги, ведь теперь есть официальный каталог. И откуда только деньги? Да мне выдали 1 000 000 на карманные расходы. 1 000 000. Это протянули все трое. Ну да, думаете, стоило больше просить на это полугодие? Вот и я думаю, что смысла нет. Скучно тут у вас, даже деньги потратить ни на что. И если это все, то я пойду. Да-да, конечно, можешь идти, мой мальчик. Да, свалить было самое время. Снег уже почти дошел до последней страницы, где будет указано, что продажу осуществляет клан Узумаки. Ну а цены я такие поставил в основном для того, чтобы не париться с налаживанием тут бизнеса. Мне оно нафиг не сдалось. Так может и продам кому зелье другое, а чтобы открывать магазин или еще чего, нафиг. Время шло, и подошло к одному из основных ивентов первого года обучения, к Хэллоуину и троллю. А Золотое Трио уже успела познакомиться с Пушком. Я в последнее время с ними особо не общаюсь, ну или они со мной, но это с какой стороны посмотреть. Да и трудно общаться, когда одна тебя пытается испепелить взглядом, а второй тычет в тебя крестом и вязанкой чеснока. Да и дел у меня по горло. Занимаюсь волонтерской деятельностью, а именно оказываю помощь в уборке Хогвартса. Мне в этом непосильном деле помогает Легион Нежити. Начали мы с выручай комнаты, а точнее со склада потерянных и забытых вещей. После дня тяжелого труда, лежать на шезлонге и руководить задача очень сложная и утомительная, все было рассортировано и упаковано по свиткам, даже пыль была упакована в мешочки, взвешена и подписана. Знаменитая диадема с куском конструктора имени Тамаридла также обнаружилась там и пополнила мою коллекцию кусков души мальчика Тома, но и другого полезного хлама там хватало, но именно что хлама, врали попаданцы, безбожно врали. Гор золота, как и артефактов или тайных гримуаров, там не обнаружилось. Вот учебники за 1000 какой-то там год были в огромном количестве. Правда, пришлось восстанавливать часть из них с помощью алхимии. Хотя немного монет и всяких безделушек все же нашлось, как и проклятых предметов. Но ничего особо интересного или ценного мне не попалось. И вот наступил этот день. Рон сумел довести Гермиону до слез, хотя и часть моей вины в ее состоянии была. Девочка опять приходила клянчить у меня книги. На сей раз подошла к делу с умом и попыталась развести меня на спор. Типа кто лучше сдаст зачеты, тот и выиграл. Но для честности соревнования надо, чтобы у нас были одинаковые условия. А значит, мне надо поделиться книгами. Я после ее предложения даже не успел рта открыть, дабы сказать, куда она должна сходить с такими предложениями, да еще и сказанными таким тоном, как она выдала что-то типа «ты же не струсишь спорить со мной». В общем, меня пытались банально как какого-то пацана взять на слабо. Естественно, я согласился. Но я же злобная неведомая хрень. Так что книги она получила. Даже оригиналы, написанные на языке страны огня. Надо было видеть ее лицо в момент, когда она открывала одну за другой книги, которые я выдал. Мне, глядя на нее, даже почудилось, что совесть зашевелилась. Так что решил немного подправить карму. На этот раз Квирелл отыграл на троечку с плюсом. Надо было больше экспрессии, да и заикаться он забыл, да и бледности надо было побольше, в общем, не верю. А вот то, что началось дальше, меня, честно говоря, поразило. Все ученики поголовно начали верещать, как маленькие девочки. Вот с чего спрашивается: троллы в подземелье, мы в большом зале, где тусуются все преподы во главе с Великим Светлым. Чего паниковать? Но бред крепчал. Да-да-да, гаркнул, и все замолкли, а после он выдал ну просто гениальный план, который в любом фильме ужасов заканчивается крайне плохо, а именно разделиться. Ну да, отправить учеников под присмотром старост, которые минуту назад верещали чуть ли не громче первогодок, обратно в гостиные, про то, что гостиная змеи находится в том самом подземелье, где предположительно и находится тролль, даже упоминать не стоит. В общем, план и правда гениальный. Зачем следить за всеми учениками в одном месте, если можно их отправить в 4 разных места, ну и хрен на то, что часть потеряется по дороге, а четверть так вообще к троллю в лапы топает. Я, честно говоря, хотел понять, действительно ли у Дамби все подстроено и спланировано, или у дедули просто маразм, но хрен с ним, у остальных-то что с памятью, про Квирелла так вообще забыли. По нему даже несколько человек потопталось, когда ломанулись к выходу из большого зала. Но перед тем, как потеряться за компанию с Горричкой и Шестым, я решил обрадовать Малфоя, да и остальных змеек осчастливить. Малфой, я буду помнить тебя как настоящего гриффиндорца. Что? Нет, ничего не говори. Вы все явно поступили не на тот факультет. уже протянули все слизеринцы. Ведь несмотря на то, что директор отправил вас прямиком на встречу с троллем, вы благородно решили пожертвовать собой и храбро, не пререкаясь и не возмущаясь, отправились в подземелье, где сейчас и находится тролль. Я горжусь, что учился вместе с вами. Прощайте. И пока до всего факультета доходило то, что я сказал, смылся следом за Перси, который из организационных мер проделал только Гриффиндор, все за мной, не отставать. Уже на выходе я услышал вопли старосты Слизерина, которая сумела затормозить Делькофила и еще нескольких профессоров, и начала высказывать все, что думает, по поводу того, что их отправляют прямо в лапы к троллю. И если отсутствие Квиррелла никто не заметил, уполз уже в сторону тайного прохода, ведущего на третий этаж, то вот отсутствие Снегга заметили. Дальнейшие разборки я слушать не стал, я же прилежный ученик, и если сказали топать в гостиную, то я туда и пойду, разве что сделаю небольшой крюк, ведь никто не сказал, что в гостиную надо прибыть вот прям так сразу, а не через полчасика или часик. Найти и грохнуть тролля было делом пары минут. Ну да, чего мне возиться и устраивать пляски с бубном, тихо грохнул и ушел, называется, бля, че-то не рифмуется. Зато послушал вопли и обвинения со стороны Грейнджер в адрес Горлички и Шестого. Ну ее понять можно, сидишь себе сопли и слезы по лицу размазываешь в туалете, а тут в этот самый туалет влетают два оболтуса, один из которых виновен как минимум в половине пролитых слез. Естественно, она разозлилась. Ну а на их оправдание только саркастично отозвалась об их уровне интеллекта и бедности фантазии. Она бы еще час распинала эту парочку юных извращенцев, но прискакала кавалерия, как всегда вовремя, в лице Дамбико, и начались разборки по новому кругу. В ходе всего этого Грейнджер узнала, что тролль все же имел место быть, и сменила гнев на милость, но не настолько, чтобы отмазывать эту парочку. Махткошка содрала со всех баллы, Дамби начал читать лекцию, и все забыли о том, что по замку вроде как лазит тролль. Тут о тролле, ну и о себе решил напомнить я, профессор МакГонагалл. Я подкрался со спины и чуть ли на ухо не проорал кошаре, отчего она отпрыгнула от меня и, развернувшись, наставила на меня палочку, как и остальные, но, видимо, припомнив, что с ней было в прошлый раз, когда она тыкала своей палкой в Узумаки, быстро ту убрала. «Мистер Узумаки, почему вы не в гостиной? В замке сейчас опасно». Так я хотел сообщить, что по дороге в гостиную потерялись Уизли и Поттер, а также Грейнджер не присутствовала на пиру и может вообще не знать о тролле. Тут из туалета вышли выше озвученные лица. «О, вы тут, а чего это вы втроем делали в женском туалете, да еще и ночью?» «КХМ», — кашлянул Дамби, не давая мне добиться ответа от этих извращенцев. «Минерва, будь добра, проводи учеников в гостиную, а мы продолжим поиск тролля». «Ну, вряд ли вы его найдете». «Почему это?» Дамби с интересом посмотрел на меня. «Ну, я предполагаю, что это был тролль редкой разновидности, а именно тролль-ниндзюк». «Кто?» «Вот, смотрите». И достал из сумки бестиарий, сам ваял, и, раскрыв его на разделе на букву «Т», начал листать. Все, включая троицу любителей ночью скандалить в женском туалете, заглянули в книгу. Между каменным и горным троллем была страница, посвященная троллю-ниндзюку. Картинка по понятным причинам отсутствовала. «Так, это не то, а, вот, тролль-ниндзюк. Данный подвид очень умело маскируется под своих собратьев, горных троллей, но он является непревзойденным в мастерстве маскировки и проникновения. Обладая недюжинным интеллектом, эти существа способны проползти через все защитные системы замка, при этом будучи не обнаруженными ни следящими системами замка, ни картинами, ни призраками, ни даже домовиками. Это уникальный подвид, являющийся венцом эволюции троллей. Благо для волшебников, что данный подвид почти никогда не попадается на глаза и не вредит, только осуществляя проникновение в хорошо защищенные места, чаще всего при этом никому не попадаясь на глаза и не оставляя никаких следов своего пребывания. КХМ. Дамблдор кашлянул. «Не думаю, что это был именно этот тролль, все же его заметил профессор Квиррелл, чего и следовало ожидать от преподавателя по защите от темных искусств. Думаю, он сейчас ведет неравный бой с троллем-ниндзюком, защищая учеников. Минерва, проводи учеников, остальные за мной». И наш светоч удалился, а кошатина, шипя на нас за потерянные баллы, повела нас в гостиную факультета. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061800. Глава 22. Уже в гостиной на нас налетел Перси и попытался выедать мозг, но я быстро открестился от этой участи, выдав, что не сбегал, как эти два альтернативно одаренных, а отправился с тутоезд докладывать нашему декану о нарушителях. Во, Гермиона тоже быстро открестилась от старосты, а еще не забыла упомянуть, что эти два умника ворвались в женский туалет. Но вот только вместо того, чтобы после этого спокойно пойти спать, она вцепилась в меня мертвой хваткой и начала клянчить бестиарий. Ну да, я же, чтобы народу мозг повыносить, сделал книгу на английском. Я по доброте душевной дал ей книгу, пусть почитает, узнает о таких страшных существах, как тролли подвида троллоло, ну и про других мифических существ, таких как Сидорова коза, ёшкин кот, бляха-муха и другие. Да и о том, что обитающий в Черном озере кальмар приходится дальним родственникам тентакливым монстрам. И почему девочкам-волшебницам не стоит в этом озере плавать. Горичка и его шестерка отправились спать, а вот я засел за написание письма поборнице правды и справедливости Рите Скитер. В своем письме я писал о том, какой же у нас хороший директор, как он детей любит, вот, например, некоторых мальчиков вызывает к себе и чаем с разными добавками, явно полезными для растущего организма, поит, ну а то, что у них потом пятая точка побаливает, так это виноваты скряги из совета попечителей, что не выделяют достаточно денег на то, чтобы в кабинете директора поставить нормальное кресло для гостей и убрать в конце концов эту неудобную табуретку. Также восхищался его преданностью делу и тому, что он, несмотря на очень преклонный возраст и связанные с этим возрастом проблемы, все еще трудится в поте лица на благо нашего будущего. В качестве примера привел то, как во время кризисной ситуации, а именно проникновение тролля в самое безопасное место во всей Британии, он, выслушав доклад от профессора о нахождении тролля в подземелье и отправив учеников по гостиным в сопровождении старост, возглавив всех преподавателей, отправился на поиски тролля на второй этаж к женскому туалету, где обнаружил двух учеников мужского пола, ворвавшихся туда. Но так как он у нас еще и добрейшей души человек, то наказывать строго их не стал, только пожурил полчаса, пока тролль неизвестно где по замку, полному детей, шатается, и отправил в гостиную. О доброте Дамби я упомянул еще немного, и как пример привел то, что он пообещал каждому, кто попрется в запретное крыло на третьем этаже, страшную и мучительную смерть. Но, несмотря на то, что я лично знаю о пяти нарушителях, которые там побывали, список с именами прилагается, они все еще живы. Написанное письмо было отправлено с помощью моего почтового голубя, у которого после на крыле появилось еще одно изображение феникса и пара домовиков. Ну о чем-то таком я предполагал. Ну не мог мелкий Малфой не написать папке о том, что его за мелкое нарушение вместо мытья полов отправляют ночью в запретный лес, когда там бродит тварь, убивающая единорогов. Да и письмецо после похода в лес он просто обязан был написать. Но отсутствие реакции от Малфоя-старшего вызывало у меня недоумение еще при просмотре фильма в свое время. Он же не Уизли, и еще шестерых запасных наследников у него нет. Так что получается, что Дамби перехватывает и редактирует корреспонденцию. Вот отправил мелкий Малфой папке кляузу на нашего святыча, а тот ее не получил, либо получил отредактированную версию. А после пацан также получит письмо, в котором будет что-то типа «Неной наследник, вот в мое время», и ведь уже после в голову чаду даже не придет снова поднимать тему, за которую скорее всего придется выслушать очередную лекцию и получить дополнительные уроки и наказания. И никакого вам стирания памяти или ментальных закладок. На завтраке весь стол Слизерина сверкал хмурыми рожами студентов, которые сейчас очень были похожи на герб своего факультета, так как шипели в сторону стола профессоров не хуже любой ядовитой змеи. И, судя по тому, что их декан удостаивался не очень дружелюбных взглядов, ДДД заставил его заткнуть слишком возбухающих личностей. Сам же святыч находился не то, чтобы в хорошем настроении, но уж точно не печалился. Среди же студентов гуляли разные слухи по поводу случившегося вчера во время пира. Больше всего мне понравилось то, что Кверреллу в большом зале в обморок рухнул не с перепугу, а от раны истощения, которые он получил, сойдясь в неравной битве с десятком троллей, девятерых из которых он завалил, но выбился из сил и был сильно ранен, но, превозмогая, добрался до большого зала, чтобы предупредить остальных профессоров об оставшемся недобитке, которого они все дружной толпой профукали. Ну, хоть троих студентов, занимавшихся непонятно чем в женском туалете, отловили, можно сказать, не зря облаву устроили. Настроение Святыча испортилось на обеде, когда совы притащили почту. В тот момент в большом зале установилась просто-таки гробовая тишина. Я тоже малость прихренел от того, что там писали. Пусть и завуалировано, но Дамби там поливали грязью, и особо смаковали то, что он любит маглорожденных, особенно мальчиков, и в каких позах любит. Про то, что по школе шастают тролли и другие опасные существа, тоже писалось. Ну и про то, что при Дамби уровень образования сильно упал, а в этом году он уже начал копать глубоко вниз. Ну да, у нас уже некоторое время нет занятий по зельеварению, снег все же раздобыл 1000, и сейчас, под видом долечивания полученных травм, заперся у себя в лаборатории, пытается понять, из чего же сварено это зелье. Истории магии также временно нет, призрака-то я слопал, ну и уроки полетов тоже пока отменились. А как в статье мусолилось то, что Дамби расист, под стать своему любовнику Гриндевальду, только, если тот маглорожденных уничтожить хотел, то наш Святыч хочет извести аристократов, и его совершенно не заботит, что они, вроде как, дети и находятся под защитой школы, а он их направляет на съедение троллем. У меня по мере чтения статьи возникала мысль, когда Рита бессмертной стать успела. Ну а как еще реагировать на то, что она накатала? Ладно бы, если бы она такое намалякала после смерти Дамби, или, хотя бы, когда он пал в немилость министерству, но вот сейчас, что-то тут неладно. Я уже начал подозревать попаданцев, да и другие варианты обдумывать, но после открыл письмо от клона, который сейчас проживал в тушке сестрички. Как оказалось, Рита не почувствовала себя бессмертной, а строго наоборот, почувствовала холод смерти от куная, приставленного к горлу. Я все же по большей части живу в мире шиноби, да и техники и барьеры также ставлю, а у нас, шиноби, паранойя развита очень сильно, так что наши барьеры даже на жучков и паучков реагируют, если у тех чакры или еще какой энергии хоть на грамм больше среднестатистического комара. И это даже вполне нормально, с такими-то соседями, как обурами. Вот и вокруг моего дома на Тисовой стоял такой же барьер, и он на желавшую получить сенсацию Риту, которая хотела пробраться под видом жука ко мне в дом, среагировал и скрутил. Ну а после непродолжительного общения Риты с моим клоном журналистка слезно просила взять ее на службу в наш клан. В том, что она просила слезно и готова была хоть полы мыть, ничего удивительного нет, после того, как клон с нее шкуру спустил буквально 3 раза. Она просто горела желанием служить верой и правдой, а пара печатей на теле, включая взрывные, и дух надсмотрщик, который будет за ней бдеть 24/7/365, только укрепил ее в своем решении. Ну и получив письма от анонима, она посоветовалась с новой хозяйкой и получила команду ФАС. И, судя по всему, расстроить сестренку она боялась намного больше, чем гнева великого светлого. А к ужину начался вообще кошмар для белой бороды. В школу приперлись аристократы во главе с Малфоем. Судя по всему, они, в отличие от простого народа, поверили в написанное в статье. Все же Рита опять ссылалась на свой проверенный источник информации, а многие аристо, про которых она накатала разгромные статьи, знали, что все написанное чистая правда, а не бурная фантазия одной писаки, как они всех уверяли. А может, еще и припомнили, как неудобно было им из-за табуретки в кабинете директора. К сожалению, я об этом узнал постфактум, когда они уже покидали кабинет директора. Но, судя по кислой морде Дамби и Ариста, последние не смогли его скинуть с его насиженных мест, но вот крови попортили знатно. И как всегда и бывает, Дамби, получив пистон от совета попечителей, передал он и вниз по вертикали власти. К исполнению своих обязанностей вернулась профессорша по полетам, да и злющего Снега вытащили из его лаборатории и припахали вести занятия. Вот только школьники радости от этого не испытывали. Ужас подземелья зверствовал и лютовал по-черному, концентрация яда в его голосе превышала все допустимые пределы, даже его змейкам досталось на орехи. А после того, как эта бородатая самка собаки нашел замену призраку, я пожалел, что схарчил последнего. Этот дедок бубнил о тех же гоблинских восстаниях не менее нудным голосом, но в отличие от призрака имел дурную привычку проверять посещаемость, задавать домашние задания и проверять его выполнение, но самое страшное, не давал спать на своих уроках. К Вереллу тоже приходилось туго. Народ по какой-то неведомой причине уверовал в то, что он не заикающийся клоун и тихоня, а крутой боевой маг с огромным опытом. Ну а то, что ведет себя странно, Так вон пример в виде Великого Светлого, который тоже с виду пациент психбольницы, а на самом деле. Но все же страсти поутихли. Дамби поднял свои связи, из-за этого его несколько недель не было в школе, и в газете написали опровержение, а Рите пришлось приносить публичные извинения. Д-д-д, конечно же, великодушно простил, но, как она потом докладывала сестренке, в глазах так и читалось еще пара строчек в духе. И даже праха от тебя не найдут. Я же использовал это время для обследования замка. Хотя точнее не обследования, а фотографирования всего и вся, а также рисования планов замка. Мне в голову пришла гениальная идея. У меня уже давно есть осколок реальности с Лондоном и прилегающими территориями. Можно немного подшаманить его, достроить, добавить несколько кусков земли, на которых разместить копию Хогвартса. А запретный лес вырастить, это вообще дело нескольких часов, как и запихивание туда всякой живности. И будет у меня свой собственный Хогвартс с Блэкджеком и суккубами. Хотя последних у меня уже сейчас с избытком. Такое ответственное дело, как постройка замка, косой аллеи и всех зданий на ней, включая банк, а также лютного переулка, да и других мест, доверил бесам-джамшутам. Шумиха немного улеглась и все вернулось на круги своя, ну почти все. Кошатина, помимо того, что уже воспользовалась своим служебным положением и запихала Горичку в команду по квиддичу, прислала ему новехонькую гоночную метлу. Я в этот момент сидел недалеко и грел уши. Троица обсуждала, что там охраняет шашлык и что это что-то хочет украсть снег. Вообще, последний рад бы спиздить мою сумку с набором зелий, а не философский камень, в подлинности которого существуют сомнения. Ну а чтобы им жизнь медом не казалась, я заранее перехватил книгу, которую Гермиона хотела взять для легкого чтения. И вот настал день игры, Слизерин против Гриффиндора, ну и день триумфа Горички. А может и нет, тут все будет зависеть от ставок в тотализаторе, который я организовал. И пока все складывалось благоприятно для Горички, слизеринцы все же по большей части ареста или просто небедные волшебники, а потому ставили кругленькие суммы на победу своего факультета. Гриффиндорцы, конечно же, ставили на победу своего, но, честно говоря, сущие копейки. Пуффендуйцы почти воздержались от ставок, а вот как Тиврон почти поголовно поставил на победу змей, не верили они, что наличие нового ловца, пусть он трижды будет мальчиком, который выжил, принесет грифам победу, с учетом того, что они до этого уже который год продувают змеем с разгромным счетом. Директор, между прочим, попытался прикрыть мое начинание, но я потыкал в устав, добрался-таки. Подумал в этот момент о ПЭФП, Дамблдор и прочую макулатуру, которую никто не читает, и донес до него, что подобное не запрещено, а то, что не запрещено, то разрешено. Да и вообще, я тут за спортивный и соревновательный дух борюсь. Близнюки, между прочим, попытались меня сплагиатить и тоже открыть собственный тотализатор. Но я прилюдно поинтересовался, как они будут выдавать выигрыш в случае того, когда он перекроет полученные от проигравших людей деньги, есть ли у них на этот случай деньги и готовы ли они к рискам, которые несет подобное занятие. Эти рыжие сразу же решили перевести стрелки и задали мне аналогичные вопросы. Стоит мне сказать «да», готов ко всему, они ответят «мы тоже». Но я на это молча вытащил из спальни сундук, естественно с помощью заклинания левитации, мог и так вынести, но зачем народ шокировать сверх меры, и открыл, показывая, что он доверху забит галлеонами, и тут же поинтересовался, есть ли у вас такая скромная страховка на случай неожиданностей. После подобной демонстрации, народ впечатлился и тупо забрал свои ставки от Уизли и передал мне, наивные оглицкие волшебники. В плюсе в любом случае останусь я, ну и те, кто делал крупные ставки на победу грифов, а таких единицы. Самая крупная ставка в 500 галлеонов мне поступила от МакГонагалл, но даже так, постучав счетами за несколько часов до начала игры, пришел к выводу, что я за честную игру, а потому Квиррел вместе с Волан-де-Мордой оккупировали сортир на весь день. Как и ожидалось, Гриффиндор победил благодаря Горичке. По ходу игры весь Гриффиндор возмущался тем, что змеи играют жестко и подло, вот только я ради интереса почитал правила, по ним зелененькие ничего не нарушили. Да, играли жестко, но что мешало грифам играть так же? А вот тот факт, что только благодаря одному мажору с новенькой гоночной метлой откровенно слабая команда выиграла у фаворитов, убивал весь спортивный дух. Ведь Горичка выиграл у ловца Слизерина только благодаря метле. Будь у них одинаковые метлы, победу бы праздновал Слизерин, а я бы расстался с круглой суммой денег, так что, Гарри молодец, ура. После игры мои отношения с факультетом прилично так улучшились. Ну трудно обижаться на человека, который тебе деньги дает, и искренне радуется победе факультета. Даже Рон немного смягчил отношение ко мне и после того вечера перестал пытаться с осиновым колом и киянкой в руках вскрыть мой сундук. Он ведь, чтобы не отбиваться от коллектива, после моей речи и вопроса о том, что не поставившие сомневаются в победе родного факультета или вообще болеют за Слизерин, поставил целых 6 секли, которые одолжил у Гарри, и в случае проигрыша явно не собирался отдавать, обвинив в том, что проиграл деньги из-за него. Хотя он и выиграв не спешил возвращать долг, но это уже проблемы Горички. Вообще, можно уже смело заявлять о том, что канонное золотое трио сформировалось окончательно. И ведь как все хитро было проделано. Меня начали оттеснять от тела избранного еще до поступления, а после меня активно третировали близнюки. Правда, хуже от этого было только им, но они, совместно с шестеркой, других на алознаменном факультете держали подальше от тушки мальчика, который не откинул копыта. Но это только часть целого, да и надолго бы их усилий не хватило. Сам Гарри отбил у чистокровных желание с собой связываться, и открою ужасную тайну, чистокровные не только на Слизерине есть, на других факультетах их тоже в достатке. И, видя такого избранного, они были сильно разочарованы, ведь даже получив деньги, Горичка не додумался приодеться по-человечески, а ходил в том, что Уизли бы постеснялись надеть. Но все это не могло полностью отпугнуть желающих добраться до тела знаменитости и завести дружбу с самим Гарри Поттером. Но тут так удачно случился урок полетов, после которого уж очень оперативно Горичку впихнули в команду. Сие вызвало недовольство у всех поголовно и показало всем, что дозволено Юпитеру, не дозволено свинье. Ведь было черным по белому написано, что учащиеся первого курса в команду по квиддичу не принимаются, а тут бац, и Гарри в команде, да еще и на самой понтовой позиции. Мак-кошка без согласия нашего святыча такое провернуть точно не могла, иначе просто в отместку снег запихнул бы в команду Малфоя, да и другие деканы могли бы что-то подобное сделать. А чуть позже еще одно напоминание, что все у нас равны, но некоторые немного равнее остальных. Горичка получил личную метлу, да и не абы какую, а Нимбус 2000. Хотя в правилах также черным по белому было написано, что первокурсникам запрещается иметь личные метлы. Тот же Малфой вроде как мажор и прочее, но своей метлы на первом курсе у него не было. Вот так тонко ДДД не только подмазался к Горичке, но и отвадил от него практически всех, кто мог научить дитятка плохому. Гринджер к ним прибилась просто потому, что ее весь факультет терпеть не может. Помимо того, что она постоянно лезет с советами и нотациями, так еще и говорит с таким тоном, будто общается со слабоумными, а Горичка, так как и является таким, ее терпит. Рончик, конечно, рад бы от нее откреститься, но она не отлипает, на его свинское поведение не реагирует как надо, а близнюки ее не трогают, так как наслаждаются страданиями и нытьем Рончика. Меня Горичка разочаровал. Не то чтобы я так старался сохранить с ним дружбу, жаба намного интересней, но уж как-то больно легко он от меня отдалился. А ведь он вроде как по натуре должен за друзей на авады кидаться грудью, да и прощать все. Но вот со мной от чего-то произошел сбой в его программе. Хотя тут есть и доля моей вины. Ему просто не особо комфортно было со мной. Я слишком во многом его превосходил, да и относился к нему как к глупому ребенку, что являлось правдой. Вот встреть я его уже после получения им палочки, то отношение было бы немного другим. Все же культуру шиноби я перенял, и для меня пацан, получивший оружие, уже не считается ребенком, зеленым сопляком, да, ребенком, нет. Да и наверное мои постоянные лекции на тему его внешнего вида, манеры учебы у него в печенках сидят. А тут такой хороший шестой, с которым он на одном уровне. Хотя может еще чего он там надумал или нет, в голову я ему не лез. Но вот пакость за такое сделаю, чисто из-за видовой принадлежности. Зимние каникулы. Как много в этом словосочетании для школьников. И учащиеся школы чародейства и волшебства не исключение. Но вот для Горички они значили, хамтера. Надо было видеть рожу Делькофила и Шестого, когда Горичка самым первым собрал вещички, и бегал проговаривая: ну когда же, долго еще ждать отправления? Рончик вцепился в Горичку мертвой хваткой. Он просил, взывал к дружеским чувствам, угрожал тем, что если он уедет, дружбе конец, давил на жалость. Аргументы у него были просто железные, не оставляя меня в одной комнате с этим кровососом, и некультурно указывал пальцем на меня. Горичка уверил шестого, что все будет норм, и я даже с большой голодухи не стану его есть, да и вообще, хватит дурачиться, а то поезд уже отправляется. И да, я остался в школе на каникулы, ну а чего мне собственно уезжать, сейчас даже на званые балы не походишь из-за сестренки. И дело тут было вот в чем. Буквально вчера был бал, на который пригласили сестренку. У кого именно он был, я не вникал, но тоже кто-то из ареста, но не самые крутые. Так вот, на этом приеме один умник подлил сестренке приворотное, подошел, встал на колено и такой: «Я готов сделать вам предложение руки и сердца, вы его примете?» Ну а мой теневой клон в теле куклы и выдал: «Да, с удовольствием», и оторвал парню руку, а после и сердце выдрал. И все это голыми руками на глазах охуевших и обмочивших штаны ареста. Самое прикольное, дело замяли, так как тут был коварный план хозяина сего мероприятия. По этому плану, после того как тот несчастный опоил беззащитную девочку и сделал предложение, должен был подбежать сыну хозяина и выдать что-то типа: «Сэр, я смею сомневаться в искренности и чистоте ваших намерений, а также подозреваю вас в использовании приворотного зелья. Сейчас мы узнаем правду, ведь я не выхожу из дому без антидота к приворотному». Ну а дальше, для проверки, опоенные должны были дать антидот, и после того как она придет в себя, рыцарь вызовет подлеца на дуэль за честь дамы, где красиво его разделает, все же не один день репетировали, ну а дальше сделает такое же предложение. Вот только, как оказалось, тело куклы отличалось от нормального организма волшебника, и приворотное подействовало как-то не так, или еще с чем съеденным или выпитым в реакцию вступило. Но вот кукла была в состоянии нелегкого алкогольно-дурманного опьянения, которое к огромной радости всех присутствующих на том вечере ареста довольно быстро прошло. Но целыми ушли не все. Сестренка заметила нескольких уже знакомых по прошлым мероприятиям ареста, и помахивая им рукой того парня поспешила к ним, выражать радость от встречи путем объятий. После этого вечера аптекари на продаже костероста сделали полугодовую выручку за день. Конечно же, аресты не стояли столбами в ожидании, когда до них доберется свихнувшаяся ведьма, и вовсю пользовались магией. Вот только сестричка врубила ки, тупо гася аурой и направленными выбросами все заклинания. Так что теперь ее все аресты боятся до мокрых штанов, ведь парочка особо нервных и трусливых не побоялась кидаться непростительными. Но к их общему охуению, Империус и Круциатус были просто проигнорированы, а Авада Кедавра, ударившая в грудь, рассыпалась зелеными искрами и заставила разве что почесать место попадания. Ну, теперь можно уверенно заявить, что буфера моей сестренки не менее легендарны, чем лоб мальчика, который выжил. Но на первые намного приятнее смотреть. А в Аврорат дело не пошло как раз из-за того, что аресты кидались довольно темными и запрещенными заклинаниями, не говоря уже о непростительных. Ну не повезло ребятам, в том, что именно эта тушка была заточена под ки, а для конспирации имела имплантат с забитыми в него заклами и подключенным накопителем. Вот у меня лично такой фокус не пройдет. А Ваде было просто нечего выбивать из тела, ведь души там нет, только модуль с теневым клоном. По тем же причинам на него не подействовали и два других непростительных. Вот только на утро следующего дня Горичка с чемоданом и видом приговоренного на смертную казнь вернулся в ХОК в сопровождении ДДД. И тут опять же невеликая и заковыристая интрига или промывание мозгов. Просто стечение обстоятельств. Горичка, когда на меня обиделся, немного забил на игру, ну а после не то забыл объясниться с чертями, не то забил на них, но вот черти на него обиделись и слили инфу о местонахождении его замка светлой фракции. А эти ребята в свою очередь за все время, когда Горичка был отрезан от игры и не мог организовать оборону, разобрали замок по камешку, реально разобрали, так как из-за строительства новой столицы, камень нынче в цене. Ну и попутно изничтожили всю нежить, подчистили склады, ну и сам аватар Горички, который остался в замке на автопилоте, сливали, пока тот не скатился до первого уровня. Ну а после был целый месяц, когда его первоуровневый перс просто стоял посреди поля без дела, так как не было замка и прочего, то и заданные автомату задачи не работали. А вот простаивание без дела было одним из нарушений правил игры, чтобы всякие не забивали мертвыми душами канал, а потому аккаунт Горички был удален. Горичка же, когда добрался до планшета и прочел логи и письма от администрации, малость расстроился. Хотя чего уж там, крышу снесло знатно, да и у всех соседей стекла из окон повыбивало. На такой сильный магический выброс приперся лично Светлейший. Он же чинил последствия и чистил память свидетелям. Теперь почти все Натисовы уверены, что в четвертом доме был взрыв газа. Ну а горячку вернули в ХОК. По дороге, наверное, навешав Рамина на уши о том, как пришлось туго нашему Святычу, как он за него беспокоится и на какие жертвы ради него идет, а главное, все это совершенно безвозмездно. В качестве утешения Горичка получил фуфловую мантию-невидимку от Дамби и крутой комплект модной и качественной одежды от меня. Обидно, конечно, было, что Горичка о подарке для меня даже не подумал, хоть открытку там прислал бы. Успокаивало только то, что он никому ничего не отправлял. Вот если бы шестерке своей что-то задарил, то тогда бы я обиделся. Вот Малфой, да и несколько других, почти полный состав первого курса Слизерина и кое-кто со старших курсов отдарился конфетами или поздравительными открытками. Малфой же, так как мы с ним общаемся больше, прислал довольно интересную и даже редкую книгу. Не то чтобы это был гримуар с тайными знаниями, но книга не дешевая, к тому же оригинал. Я даже с интересом почитал жизнеописание одного довольно веселого мага-исследователя, который жил в начале 17 века. Малфой же от меня получил XPS-2 и набор кристаллов с играми на нее. На плане чертей весьма популярная штука. Данная маготехническая приставка представляет из себя черную доску, которая еще и раскладывается, в которой есть слот под кристалл картридж, ну а также в комплекте идет два джойстика, которые хомяк, зараза, явно сплагиатил, как и название, с PS4. Сам же игровой процесс был воспроизведен на доске с помощью плотных иллюзий. Игры хомяк также сплагиатил. Пока только Стрит Фикхтер и ему подобные. Остальных я тоже не обделил вниманием. ДДД получил от меня шерстяные носки с подогревом и книгу «Как править миром так, чтоб не знали санитары». Макхкошка получила пол-литру настоя валерьяны. Коротышка Полугоблин получил один из неудачных артов после использования моего навыка «Нах», пусть разбирается, как и чем его там зачаровали, для того чтобы получился такой эффект. Для Снега я расстарался и прислал ему недавно получившийся в результате взрыва маготехнореактора накопителя секретный ингредиент. Да-да, система именно так классифицировала эту склизкую на ощупь фигню. На вид сказать трудно, оно было полностью закрыто мозаикой, вот прям, как в Хинтее цензура некий орган закрывала, так и тут. К тому же оно было не то живое, не то еще чего, так как извивалось и издавало всякие неприличные звуки. Самому мне экспериментировать, да что там, в руки брать сие, было стрёмно, а потому отдал тому, кого не жалко, да и вдруг чего интересного сварит. Квереллу хотел прислать философский камень, но передумал и подарил собрание книг «1001 совет для начинающего темного лорда» в количестве 7 томов. Помоноспраут получила от меня рассаду моих помидоров, правда потом у нас и уроки по травологии временно отменили, но больше всего досталось Филчу. Для него я заготовил особый подарок, и представлял он из себя комплект, в который входили 6-зарядный футуристический револьвер, сделанный по принципу метатель 0.59 и носил гордое название метатель R007, пояс к которому крепилась кобура для метателя R007, ну и крепежи под патроны. А в бляху был встроен арт оптического камуфляжа, получился он прямо как у хищника из фильма, именно поэтому я дополнил комплект копией маски хищника, которая давала изображение в нескольких режимах: ночное видение, инфракрасное, ну и рентген, который просвечивал максимум одну преграду, ну и 3 цинка с зарядами для метателя, R007 включил в комплект. Сами заряды были всего одного типа, парализующие, но Филч был так рад такому подарку, что даже прослезился, а метатель R007 стал для него его прелестью. Вот только студенты чего-то не обрадовались появлению у смотрителя таких девайсов. У Кверелла появилось множество подражателей, не в том, что тюрбан стали носить, а в том, что заикаться начали. Ну тут нет ничего удивительного, вот возникнет посреди пустого коридора ночью перед кем-то Филч в маске хищника и с криком «Нарушители!» и очередной заика пополняет ряды подражателей Кверелла. Меня Филч не ловил по одной простой причине, его аппаратура меня тупо не видела, да и сам я перемещался с помощью теней или телепортами, которые работали по другому принципу, чем здешняя аппарация. А вот мантия Горички не могла похвастаться тем, что защищала от Филча, которого стали бояться больше Снега и Волан-де-Морда вместе взятых. Но каким-то чудесным образом, а именно после долгого и вдумчивого разговора Делькофила и Филча, Последний заработал слепоту на горячку. Нет, нервишки он ему продолжал портить, делая вид, что мантия делает свое дело и тыча в нос избранному дулом своего револьвера. Сам же Горичко после неудачной попытки порыться в запретной секции, запретное она до безобразия, раз закрывается просто на задвижку, даже простенькое запирающее поленились наложить. Ну или правильно оценили умственные способности Горички, ведь будь там что-то сложнее обычной задвижки, хрена с два он бы смог пробраться туда. Финалом этого бреда стал снег, опытный маг, участвующий не в одном сражении, почуяв кого-то, не достал палочку и не использовал заклинания, а просто протянул руку вперед. При этом тянул очень медленно, с выражением на лице «да отходи ты быстрее, пустоголовый баран, не видишь, сейчас достану», чтобы Горичка, не дай магия, не споткнулся и не упал и не раскрыл себя. Хотя может оно и не так, но со стороны смотрелось именно так, и Горичка не подвел. Заветное зеркальце, правда, дедушке пришлось его пару раз из класса в класс перетаскивать, так как Горичка плутал как заяц, но это мелочи, главное, нашел и залип до утра. Но самое удивительное, он после не побежал звать свою лучшую шестерку, то есть лучшего друга, и показывать ему крутое зеркальце, а продолжал нагло залипать там по 20 часов в сутки. На третий день подобное времяпрепровождение Горички достало Делькофила окончательно, и у меня сработала сигналка на чакре, оповещая, что помимо Горички в заброшенный класс проник кто-то еще. Телепортировавшись туда под невидимостью, встал рядом с ДДД, который с непониманием и охуением уставился на Горичку у зеркала. Я же не испытывал непонимания, только легкое охуение от того, что видел и слышал. Горичка же по своему авторитетному мнению принял Ейна лишь за консоль хамтеры, и о чудо, там его аккаунт не был удален, да и замок вместе совсем не был разграблен и разобран по кирпичикам. Да что там, ему подфартило найти крутые арты и поднять жутко крутую меганежить. Так что сейчас, по обрывкам фраз и командам, можно было понять, что Горичка занят фармом Баюма в башне дерзости. Что у меня, что у Дамби в этот момент на лицах можно было прочесть, а как же родители. Хотя Горичку понять можно, игра для него стала ну очень желанной. Он, наверное, последние недели перед отправкой домой только о ней и думал, а тут такой облом. Но свершилось чудо, которое в данный момент ему портил ДДД, объясняя Горичке, что это ни разу не консоль для игры, а очень опасный магический артефакт. Делькофил сильно понижал себе репу с избранным, а после заявления о том, что зеркало отсюда уберут, чуть в минус репу не опустил. А вот Горичка новость о том, что все его свершения и достижения оказались глюком, не перенес и заработал нервный срыв, так что остаток каникул он провел в лазарете, где его отпаивали успокоительными, а возможно и не только, зельями. И к началу занятия избранный был свеж как огурчик, весь зеленый и в пупырышках. Ну, перепутал я конфету, с кем не бывает, и вместо близнюков отдал ее Горичке. А он после этого на меня опять обиделся. Ну и ладно, пускай ходит хлебать чаю полувеликана, а я лучше пойду змеек встретит фикхтера пуще ниже уровня подземелья. После того, как я еще одну приставку притащил, по выходным проводятся турниры, а по вечерам просто дружеские состязания. Теперь ведь хрен пошастаешь по замку без риска стать заикой и получить оглушающим от Филча, который только пару дней, как вернулся из небольшого отпуска, так как на свою днюху, о которой он мне проболтался, получил абонемент в тир. И теперь всем стало вообще печально, ведь до этого от Филча еще можно было удрать, так как мазал он безбожно, а вот сейчас стало значительно труднее. Ну а Филч у нас теперь настоящий ковбой или шериф. На следующий праздник подгоню ему ковбойскую шляпу и еще патронов, а может и второй ствол. Вот теперь и не суется после отбоя никто из змеек по замку погулять, разве что парочки, а сидят и рубятся в игру, которую первым притащил Малфой, а я, чтобы не опускать его авторитета, припер уже после него. И теперь весь Слизерин уверен, что это Малфой достал где-то такую игру, а мне как своему лучшему другу рассказал, где именно. А на все вопросы, что я, что Бланди, хотя мы оба такие, но да пофиг, в общем, загадочно молчим, или спихиваем все на старших. Ничего, скоро я еще притащу недавно выпущенную XPS3, и тогда можно будет лицезреть редчайшее явление, Слизерин прогуливает занятия. А вот золотой трио от нечего делать, ведь реально от безделья, раскрывала, точнее пыталась раскрыть, тайный заговор, но у них катастрофически не хватало инфы. ДДД, видимо, решил воспитать в герое умение преодолевать трудности и не стал перед носом Горички ложить книгу с закладкой «Инфа о Фламеле». Из-за этого случилось нереальное. Троица великих конспираторов подошла ко мне, когда я сидел в гостиной и изучал журнал «Горячие кунаичи элементальных стран». Бонусный выпуск, который находился в обложке книги «Самые опасные демоны и методы борьбы с ними» там после фотки Цунаде, где можно было, если присмотреться, заметить чуть округлившийся живот, был некролог фотографа. Да, мужик, конечно, мастер, проник в скрытую деревню и смог обойти всю охрану, которую Цунаде не раз и не два дрючила по поводу того, что к ее телу всякие мутные личности имеют доступ, и сделать весьма пикантную фотку. Надо будет призвать его душу с помощью техники и воскресить. Мир не должен терять такой талант. Привет, Наруто. Горичка подошел к креслу, в котором я расположился с книгой. Привет, буркнул шестой. Можно сказать, прогресс. Даже креста и вязанки чеснока с собой не взял. Привет, а что читаешь? Самые опасные демоны и методы борьбы с ними. А она на английском? А если нет, где можно достать словарь? Гермиона была в своем репертуаре. Привет. И да, она не на английском, и словаря у меня нет. Да и вообще, тебе такое рано читать. Да, но ты же читаешь, значит и мне не рано. И так, с какой целью вы почтили меня своим присутствием? Ты знаешь, кто такой Николас Фламель? Николас Фламель, ХМ-алхимик и единственный известный общественности создатель и обладатель философского камня в этом мире, которому в этом году стукнуло 665 лет. Пробурчать тихим, но вполне слышимым голосом, и уже громче. Не, в первый раз слышу. Ну вот, я же говорил, он ничего не знает. Шестой, судя по всему, меня даже не пытался слушать, а вот парочка других личностей слушала, а одна заучка даже услышала. РН, ты безнадежен. Закатив глаза к потолку, выдала Гринджер. Спасибо, что помог, мы пойдем. И утащила парочку гениев на буксире в дальний угол гостиной, где они начали тихо рассуждать про вселенский заговор с учетом новой информации. Да, конспираторы из них аховые. Их же даже не прислушиваясь слышала вся гостиная. На должность главгода был назначен Снег, который только недавно выполз из своей лаборатории, точнее его оттуда выковырил ДДД, и пугал всех видом свежеподнятого зомби, хотя это не особо и пугало, а вот искренне довольная улыбка ужаса подземелий пополнила ряды заик. Но они пришли к довольно верным выводам. Шашлык охраняет философские камни, им непременно надо защитить этот камень от посягательств злобного, и далее по списку, Снигга. Вот ставь последний Гринджер высший балл и занижай балл мне, то он был бы чуть ли не святым, и Гринджер стопудово доказала бы этим двум оболтусам, что он тут совершенно ни при чем. Ну а дальше троица поперлась делиться своими выводами с тем, кто их вообще станет слушать и не пошлет куда подальше, высказываясь об их умственных способностях, или о их полном отсутствии, Хагриду. Сам же Рубиус Хагрид сейчас втихаря высиживал яйцо местного дракона. Вот, кстати, то, о чем я немного подзабыл, тут есть драконы, хоть и не такие крутые, как хотелось бы, скорее виверны, но на халяву тоже сгодятся. Троица, можно сказать, сказала ему пароль, а именно что им известно о камне, ну а он попытался вложить пару грамм здравого смысла в их пустые головы и объяснил, по какой причине Снеггу красть камень нет никакого смысла. Ну и детеныша виверны показал. А вот Малфой поступил, честно говоря, не очень разумно. Нет, желание отомстить — это очень даже правильно, но вот стоило передать Мак-кошке анонимную записку. Но Бланди решил насладиться моментом своего триумфа и свершением страшной мсти из первых рядов, да так, чтобы эти точно знали, благодаря кому получат на орехи. В результате все четверо отправляются ночью на экскурсию в запретный лес. Опять же, без бородатой самки собаки тут не обошлось 100%. Ведь отправить детишек ночью за пределы замка в наказание за то, что они ночью были за пределами замка, это так по-светлому, да и лимонными дольками от этого наказания несет за километр. Это наказание, мягко говоря, то же самое, что за изнасилование насильнику в качестве наказания приводили бы еще одну девушку для свершения акта насилия. Вот дальше было интереснее наблюдать за развитием событий. Лучше всех себя показал Малфой. Ну а че, он верно оценил свои силы против непонятной и явно опасной твари и принял самое разумное решение – бежать, да и не просто так бежать, а позвать на помощь. Ведь кавалерию в лице Хагридайка привел именно он, хотя и к моменту, когда все закончилось. И я бы поверил в случайность всего происходящего, если бы кентавр не ошивался поблизости от этой парочки с момента разделения на две группы. Что же касается бесхозной тушки рогатой лошади, так я прибрал ее к рукам, Конечно же, для всеобщего блага и всего прочего в том же духе. Ведь если мне хорошо, то и всем будет хорошо. Ведь в обратном случае я точно начну портить жизнь другим, так что все именно для всеобщего блага. А летом надо будет навестить брата шестерки Горлички в заповеднике и разжиться еще парочкой десятков разных виверн и их яйцами. Пока я составлял список дел на лето, наша святая троица конспираторов засела в гостиной для обсуждения теории вселенского заговора с участием Снега. Горличка родил просто гениальную идею. Снег хочет украсть камень для Волан-де-Морда. Ага, аж три раза. Он бы предпочел видеть своего босса в гробу у белых тапочках, а не в добром здравии. Вот тут я решил подключиться к поливанию помоями нашего местного ужаса подземелья. Гарри, есть такая штука, демократы придумали, как презумпция невиновности, по которой, это что-то магловское, да, и ты нас подслушивал, теперь все растреплешь, дружок слизней. Рон, как обычно, влез со своими комментариями и оскорблениями, по себе людей не судит, Уизли. Гарри, он прав, вот, золотые слова, Гермиона, будешь почаще их говорить, может и выйдет из тебя что-то путное. Видишь, Уизли, даже Грейнджер согласна с тем, что как человек ты ниже среднего, и одарил шестого взглядом, в котором красноречиво показал, насколько же он ниже. Нет, я о презумпции невиновности. Ну вот, упустила возможность получить почитать второй том «Бестиария» моего авторства. Что, номер 6 был озадачен и оскорблен в лучших чувствах до глубины своей рыжей души. Да и без доказательств нам никто не поверит. Твое слово против его. Гермиона прямо-таки сегодня блещет здравомыслием. Но тогда Снег украдет камень и Волан-де-Морт вернется. Горличка как-то паник и убьет тебя. А Уизли, оказывается, знает, как утешить и приободрить друга. Молодца. Нет, пока рядом с Гарри Дамблдор, он ничего не сможет сделать. Но что делать нам? Слова Гринджер немного успокоили Горличку и приободрили. Предлагаю найти доказательства причастности Снега к краже камня или его верности Волан-де-Морту. Угу, у него точно на тумбочке лежит пошаговый план кражи философского камня, а над кроватью висит портрет Волан-де-Морта, на который тот три раза в день молится и свечку ставит. И как мы это сделаем? В голосе шестого прямо-таки звучало, это нереально, даже пытаться смысла нет. Очень просто. Проберемся в комнату Снега и найдем неопровержимые доказательства его причастности к Волан-де-Морту. Судя по лицу Горлички и Гермионы, идея им понравилась. Ну да, нарушение правил, и хоть какое-то развлечение. А вот шестой смотрел на нас взглядом, в котором читалось, вы что, волшебных грибов объелись?